Глава четвертая. Бросился к Зейле, вырвал кляп у нее изо рта, начал разрезать веревки. Девушка тут же вместо «спасибо» задала вопрос. «Это что такое? Ты там кричал, что тебе неинтересно, есть я тут или нет? И типа убьешь меня вместе с бандитами?» «Это была военная хитрость», — твердо ответил я. «Сработал же. Ты же жива, чем ты недовольна, женщина?» Такой способ оценки ситуации Зейли явно в голову сразу не пришел, что понятно. Девушка явно еще была в шоке от всего произошедшего. Скинув с себя обрывки перерезанных пут, она охнула. «Ох, и связали же крепко, сволочи! Рук и ног теперь не чувствую!» Тут же скостовал на нее общее лечение, чтобы облегчить ситуацию. «Авось обойдется!» «Хорошо же вам, магом!» — покачала головой Зейла. «Вот что ты творил сейчас? Не было тебя в комнате, и вдруг в ней оказался. Раз, и ты уже за спиной своего противника. Я и не знал, что такая магия вообще существует». «Просьба к тебе не болтать», — попросил я. «Пусть только ты знаешь об этом, и я знаю. Тогда нашим с тобой врагам придется сложнее». «Ну, это конечно», — кивнула девушка. «И спасибо тебе». «Наконец-то правильный подход к парню, который тебя спасает!» — проворчал я в шутку. Зейла поняла меня правильно и даже вымученно улыбнулась. Напугалась бедняга, конечно. «Они меня похитили, когда я только из дома вышла. Не успела даже на лошадь свою сесть», — пожаловалась девушка. «Сразу накинули мешок на голову. Уже не посопротивляешься?» — «Ну да, когда грамотно похищают, ничего особо и не сделаешь», — посочувствовал я. — «Ты же не могла ожидать такого поворота». — «Ну да», — вздохнула девушка. — «Всего-то и пнула пару раз уродов, пока не утащили». Снаружи раздался шум. Услышал, как скачут лошади. Трупов я снаружи оставил достаточно, чтобы мимо дома наши не проскакали, хотя не факт, что это наши. Поспешно принялся заряжать самострелы. Зейла, услышав шум и увидев мое озабоченное лицо, явно перетрухнула. Она вообще девчонка храбрая и боевая, но после такого надо хоть пару деньков в ванне отмокать и в постели валяться. К продолжению боевых действий она сейчас явно не была готова. Ситуация изменилась, когда мы услышали крик скалы. «Ратник, это ты тут трупами раскидываешься?» Окропил немножко землю красненьким, да, крикнул я с облегчением. Принимать новый бой рядом с дорогой мне девушкой, которая еще и ходить сама не может, явно не предел моих мечтаний. «Заходи в дом, тут чисто!» Скала появился быстро, только с коня спрыгнул и тут же вбежал в дом. Увидев еще два трупа, присвистнул. «Что-то я не уверен, что мы вообще были нужны тебе сегодня». «Зейла, милая, ты в порядке?» «Да, спасибо ратнику. Он меня спас», — ответила Зейла, теперь уже совсем расслабившись. «Представляешь, он перебил кучу бандитов на площади неподалеку отсюда. И тут еще четыре трупа», — сказал Скала. «Мы с ребятами уже мучаемся от осознания своей ненужности». «Как это ненужности?» «Мои 5000 золотых монет из выкупа спасли, надеюсь?» — спросил я. «Трофеи с убитых бандитов собрали?» «За меня запросили 5000 золотых монет, и ты их привез?» — ахнула Зейла, смотря на меня восхищенным взглядом. «Ну, он все ж скупердяй, поэтому решил деньги не отдавать, а просто всех поубивать», — рассмеялся Скала. «Ага, ветра твоего привели, деньги на месте». «Смысл время тянуть?» — поддержал я шутку. «Сначала отдавать им деньги, потом искать их, чтобы убить за похищение Зейлы и забрать деньги назад. Я просто вычеркнул лишние этапы в этом ребусе». «Ну что же, надеюсь, все, кто был виновен в этом похищении, убиты», — довольным голосом сказал Скала, но я покачал головой. «Я успел допросить одного из раненых бандитов на площади, пообещал ему легкую смерть», — соврал я. Не рассказывать же ему о проведенном ритуале из области некромантии. Организатор похищения Гальбер, просто он сам не любит ручки марать. Так что вы вовремя навели справки об этом Василиске. Это натуральные бандиты в шкуре портальных охотников». Взгляд Скалы потяжелел. Он сказал: «Ну что же, тогда, думаю, можно больше не тянуть. Никакая слежка теперь не нужна. Нас тут два десятка человек. Давай закинем Зейлу домой, да и пойдем уничтожим это бандитское гнездо». «Все же сначала надо все прикинуть», — покачал головой я. «Если их там в гильдии шесть десятков, да они еще какие-то связи с городскими бандитами активно налаживали, то такой численности для штурма может не хватить. Конечно, мы немало бандитов уничтожили здесь, но все равно, если оставшиеся все в сборе, численность будет не в нашу пользу, а время уже позднее. Портальные охотники, которых можно было бы позвать на подмогу, уже все надрались в Драбадан. Вояки из них уже никакие». «Предлагаешь отложить штурм на завтра?» — спросил Скала. «Это будет разумно с военной точки зрения. Учитывая, что штурмовать придется чужой дом, в котором мы не ориентируемся, нам точно нужны численные преимущества. А еще лучше и качественно», — кивнул я. «Давай сейчас молчок про Василиска. Были бандиты, мы их победили, можно идти праздновать. Скажем только Клыку и Бритеру. А завтра я приведу еще четверых магов, и мы соберем часов в 10 вечера побольше охотников, трезвых, и когда мы расскажем, что творит этот Гальбер, еще и очень злых. Народ у нас разный в кабаке, но похитителей девушек точно никто не любит, тем более Зейла одна из нас. И сразу же рванем на штурм, чтобы бандитов никто не успел предупредить». «Тогда стоит сразу притащить побольше оружия к кабаку, чтобы не разбежались по домам вооружаться», — предложил Скала. «Запас у нас всех есть, да и то, что сегодня с бандитов этих снимем, можно добавить». «Да, так и сделаем», — согласился я. Скалу попросил собрать трофеи с убитых. Точно знал, что, по крайней мере, с мага они будут богатыми. Зейлу понес к выходу на руках, где терпеливо ждали соратники Скалы. Они меня тут же восторженно приветствовали. При их помощи посадил девушку на ветра. Самому мне тут же одолжили другого коня. Едва тронулись, подоспели Клык с Бритером. Они объезжали район в поисках уцелевших бандитов. Попросил их сопроводить нас с Зейлой. Все же денег с собой было очень много, а этот район никогда безопасным не был. Местные, кстати, увидев, что сражение прекратилось, начали выбираться на улицу. Рваная, нестиранная одежда у взрослых мужчин и женщин, чумазые дети в обносках. Здесь жили те, кто совсем утратили надежду. Вот этого никогда не понимал. Чем так жить, лучше рискнуть и стать портальным охотником? Да, это опасная работа, зато не придется жить в грязи. Но, конечно, такой вариант был не для каждого. Не все готовы на риск, чтобы получить шанс на лучшую жизнь. Рассказал Клыку и Бритеру про наши планы на завтра. Они их полностью поддержали. «С шестью магами нам вообще можно не соваться внутрь», — предложил Бритер. «Полезут бойцы в дом, где ничего не знают. У нас будет много погибших. Лучше начать сравнивать особняк этой так называемой гильдии с землей при помощи взрывных артефактов и заклинаний. Пусть сами попытаются оттуда сбежать, пока он не полностью обрушился. А мы их будем ждать снаружи». «Будь мы на войне, несомненно, я так бы и поступил». Оценил я его предложение. «Это очень разумный шаг. Большие потери нам ни к чему. Но меня волнует только, как на это отреагируют власти. Сейчас у них гильдия уже не в бандитском районе, а во вполне приличном месте. Не будет ли проблем со стражниками? Не начнет ли потом расследование Королевский корпус стражей?» «Это хороший вопрос», — сказал Клык. «Так, изложу расклад, как я его вижу. Думаю, что если портальных охотников будет много, то городские стражники точно не полезут. Подойдут, впечатлятся увиденным, но не будут обострять. Они нас уважают. А вот Королевский корпус стражей, про них ничего не знаю, не сталкивался». «Королевский корпус стражей заинтересуется, если мы убьем кого-то для них важного, чиновника там или одного из них», — пожал плечами Бритер. А мы просто разгромим гнездо городских бандитов, замаскированные под гильдию портальных охотников. При расследовании это уже будет вопрос к городским властям. Как разрешили создать гильдию портальных охотников отъявленным бандитам и мерзавцам, пороча честь честной гильдии? Так что даже если вдруг полезут и эти, на уровне гильдии сможем перевести стрелки на город и городскую стражу. Мол, почему нам самим приходится заниматься очисткой столицы от бандитов вместо городской стражи? А гильдии задевать побоятся и в городском корпусе стражей. Мы нужны столице, мы создаем мощную основу для городской торговли. Обидят портальных охотников? Кто нам помешает переехать в какой-нибудь другой крупный город? Порталов ведь везде хватает. Пока нахлынут из провинции другие, желающие охотиться, пока все выйдет на серьезный уровень, множество купцов разорится. Чем они торговать-то будут без нас? Клановые отряды магов теми порталами, в которые ходят портальные охотники, не интересуются. Для них там слишком заработки низкие. Им посерьезнее монстров подавай. А на ингредиенты из серьезных монстров и спрос намного ниже, чем на то, что портальные охотники притаскивают. Цены-то высокие. Точку зрения Бритера и Клыка я принял во внимание, поэтому сказал: «Посоветуйтесь еще со Скалой. Если он одобрит, то я, несомненно, буду за. Так тогда и поступим». Когда добрались до дома Зейлы, она уже немножко пришла в себя, по крайней мере, с лошади слезла самостоятельно. «Собирай свои вещи. Здесь ты больше жить не будешь», — сказал я. «Пришли один раз бандиты, могут прийти и в другой. Тебе нужен новый дом». «Вот чурос!» — воскликнула Зейла. «А подождать это не может?» «Сама смотри. Я под утро уйду. Гнездо бандитов мы еще не обезвредили», — пожал плечами я. «Не боишься, что когда бандиты узнают о полном провале своей затеи, им захочется кого-то расспросить, почему же все так плохо для них закончилось?» Зейла поежилась, а потом спросила: «И куда ты меня повезешь?» «Сейчас к себе домой. Там ты будешь под защитой Аркоша. Сама знаешь, что он маг. Да и ребят попрошу остаться, помочь с охраной», — сказал я. На то мы порешили. Зейла при помощи Бритера и Клыка быстро собрала свои вещи, и мы отправились ко мне домой. Я предложил ей денег, чтобы она смогла снять новый дом, но она отказалась, сказав, что денег у нее для этого достаточно. И сказала она это с холодком. Видимо, рассматривала и вариант, что я предложу ей постоянно жить у меня. Может быть, она бы и отказалась, если бы я предложил. Девушка она гордая и самостоятельная, вполне могла бы. Но рисковать я не мог. В этом доме мы с Аркошем много чего делаем и обсуждаем, чего ей знать не стоит. И с каждым месяцем таких тем будет все больше и больше. Не то чтобы я ей не доверял, но доверие к человеку, не владеющему магией, вообще вещь относительная. Любой сильный маг может сломить ее волю и заставить рассказать все, что она знает. Такой риск для меня был чрезмерным, учитывая, чем я буду заниматься и какова будет цена такой ошибки. Да и совместное проживание со мной сделает ее мишенью. Собственно, она уже пострадала из-за того, что оказалась рядом со мной, даже не живя вместе со мной. Не стоит усугублять ситуацию. На следующий день в академии передо мной встал вопрос, как рассказать про произошедшее ночью. Если со всеми подробностями, то Джоан узнает, что у меня есть девушка. Конечно, вечно прятать эту информацию не получится. Но дочка ректора достаточно необычная личность. И как она отреагирует, узнав про Зейлу? Наплевательски ли обидится? Что означают эти ее внезапные поцелуи в щеку? Не влюбилась ли она в меня? Решил посоветоваться с сестрой. Мало ли, что она подскажет. Девушка все же должна лучше разбираться в чувствах другой девушки. Я лично не очень был в таких вещах силен. Постарался затеряться в потоке выходящих с первой лекции студентов, чтобы Джоан меня потеряла из виду. а потом нашел Эрли и утащил ее в сторону. Выслушав меня, сестра сказала: «О, боги! Что за вопрос? Конечно, она в тебя втюрилась! Я и не думала, что ты сам этого не заметил». «Точно уверена?» — спросил ее еще раз. «Ну, она, конечно, странная, но этот взгляд, что она на тебя бросает, когда ты на нее не смотришь? Не знаю, что она больше любит, тебя или твои новинки в сфере магии, но обрати внимание, что твои братья не пытаются за ней приударить, в особенности Корнелл, а между тем она дочка герцога. Это для них блестящая партия. Догадайся, почему?» «Считает, что она еще одна моя девушка?» — попытался отгадать я. «Ну, конечно. В чем проблема-то?» — всплеснула руками сестра. «Ты маг, а Зелы нет. Так что о браке с ней речи нет. Уверена, она и сама это прекрасно понимает. Маги женятся только на магах. Ну, не считая тех, кому плевать на свой род или клан. И на то, будут ли их дети иметь шанс стать магами». «Это-то да, все верно. От брака мага с обычной женщиной шансы родить мага достаточно невелики. Не выше 10%. Я упустил этот вопрос из вида, потому что в прежней жизни этот вопрос для меня вообще был неактуален. Какие семьи, какие дети, когда я солдат, в отчаянно воюющий, постепенно проигрывающий войну на взаимное уничтожение армии. У нас там все было просто в плане привязанностей. Кто хотел, тот с тем и ходил. Дети иногда появлялись на свет, но очень редко. Только у очень рисковых родителей. Все остальные боялись рожать детей, не зная, не попадут ли они на праздничный стол к демонам в виде деликатеса. А тут сейчас пока что мирное время. Соображения у людей совсем другие. Даже вздумай я жениться на Зейле, это станет сильным ударом по престижу клана, что я собираюсь развивать. Неважно, буду ли я военной опорой клана, а формально главой клана будет отец или Корнелл, или буду главой клана, наш род будет основой клана, и действия его членов все будут рассматривать через увеличительное стекло. Женишься не на магине, значит, дети магами, скорее всего, не будут. И ты ведешь себя неправильно с точки зрения других кланов. Нарушаешь заведенные традиции, повышая шансы сделать и себя, и клан изгоем». «И я уверена, что Джан так же думает, если прикидывает возможность брака с тобой», — прервала мои размышления Эрли. «И обычных девушек не магинь. Она в качестве соперниц даже и рассматривать не будет. Не обрадуется, если узнает о Зейле, но сильно не расстроится. За конкурентку ее не примет. Подумает, что это ты так просто развлекаешься». «А может быть, что Тивадар и Корнелл, возможно, не деликатничают по поводу Джоан, а просто уже нашли себе подходящих девушек для женитьбы?» Решил я поднять еще один важный вопрос. «И в самом деле, учеба, развитие, порталы, бои с бандитами. А что творится в личной жизни у братьев, я и понятия не имею. И странно, что и они это со мной не обсуждают. Я что, совсем не от мира сего выгляжу, что они считают, что мне это неинтересно? Но уж сестра-то точно должна быть в курсе». «Тут вопрос сложный, братишка», — начала отвечать Эрли задумчиво, давая надежду, что мои предположения о ее осведомленности были правильными. «У Корнелла вообще все глухо. Я так поняла, что наш нищий клан потенциальных невест не привлекает, а отправляться в глухую провинцию после учебы в столице девицы не хотят. Был бы он хоть мощным магом, но этого нет, и симпатичное личико не помогает. Так что интрижки у него есть, но ничего серьезного точно на горизонте не прослеживается. И такая красотка, как Джоан, да еще с ее деньгами и статусом, для него была бы находкой. Он не пытается за ней приударить, сугубо будучи уверенным, что ты сам на нее глаз положил, из уважения к своему братику. А вот с Тивадаром все совсем нехорошо. Влюбился он в одну девицу из крутого столичного клана со своего курса, и она его водит, как медведя на поводке, и близко не подпускает, и убежать от нее не дает. «Может, там все же взаимная любовь?» — осторожно предположил я, потрясенный тем, сколько всего известно сестре. «Нет уж, это вряд ли», — решительно покачала головой Эрли. «Я тут навела потихоньку справки. Там такая дрянь, что пробы ставить негде. Спит сразу с двумя парнями из крутых столичных кланов. И пока не выбрала еще, на ком из них жениться. Она и для них выгодная партия тоже. А над Тивадаром, такое впечатление, просто издевается. Даже ее парни, что друг на друга порыкивают, его в расчет совсем не принимают. Я уже пыталась раскрыть ему глаза. Ну что ты? Сразу обиделся. Начал мне говорить, что его Джуэль не такая. Пришлось заткнуться, пока не поссорились». «Надо же, какие дела!» Поразился я услышанному. Исходя из сказанного, Эрли решил довериться ее интуиции и все детали не скрывать. Да и выбора у меня особого-то и не было. Джоан теперь часть нашего клана, и я не имею права отстранять ее от обсуждения важных клановых вопросов. Этого не поймут ни Корнел с Тивадаром, и сама Джоан, когда узнает. Является ли вопрос об участии клана в войне с бандитской гильдией важным? Конечно, является. Поэтому назначил на обед клановый совет и про все, что вчера было, и рассказал. В том числе и про то, что эта гильдия Василиск, получается, виновна в нападении на нас того отряда у портала Сракши. Собственно говоря, именно после того нападения мы всю эту цепочку, ведущую к ней, и раскрутили. Когда рассказывал про Зейлу, попытался выкрутиться, сформулировав: «Бандиты похитили ее, потому что сочли моей девушкой», и не удержался от того, чтобы взглянуть словно случайно в глаза Джоан. А там после сказанного мной забушевали такие эмоции, что я сразу понял, что в будущем принимать важные решения на основе рекомендаций своей сестрички надо осторожнее. Каким-то чудом только не сбился все же с рассказа. Если Джоанна в самом деле влюблена в меня и испытывает собственнические эмоции, то как бы Зела не оказалась теперь в опасности, потому как такие взгляды, как у Джоан, я обычно встречаю на поле сражения у тех, кто готов убивать. Что там Эрли сказала? Что она будет просто недовольна, но сильно не расстроится? Ага, как же. Да и я не учел, что Джоан и так, возможно, находится на грани безумия из-за того, что пожадничала с размером демонического источника. Денег у нее полно, как и связей. Этак я однажды могу обнаружить, что Зейла бесследно исчезла, и никто ее в живых больше никогда не увидит.